Уж не опасается ли, что нападут они на него самого или освободят из поруба князя Всеслава? Коснячка приказал тогда отхлестать крикунов батагами. И тут же воеводские люди пошли по дворам, собирая в поход войску на пропитание и хлеб, и мед, и сыры. И хотя враг грозил русской земле, неохотно расставались люди со своими припасами, а иные и вовсе гнали воеводских гонцов со дворов, крича: «Ваши амбары ломятся от наших бед и лишений. Берите себе яству оттуда». Многих тогда похватали люди Коснячки и заперли по погребам. Ярость и злоба повисли тогда над городом, но сила ломила силу. Потом рати двинулись на юг. Владимир вновь ехал стремя в стремя с отцом. Дружины торопились на Альту, куда уже пробились половцы. Привалы были коротки, а переходы длинны и утомительны. Через день впереди у края неба появилась бурая дымная пелена. Горели окрестные деревни и леса, и дым пожарища простирался по всему полю, докуда хватал глаз. К вечеру русские князья подошли к Альте и увидели, что вдалеке, на том берегу, мерцают бесчисленные костры половецкого стана. В полночь, не разбивая шатра, прямо под открытым небом, князья держали совет, что делать дальше. Изяслав, указывая на великую половецкую силу, предложил отойти назад, собрать людей со всей земли и лишь после этого ударить по врагу. Братья лишь усмехнулись. Великому князю хорошо говорить, не его владение топчет враг, не его смердов уводит в плен. Видно, думает великий князь, что иссякнет сила половецкого удара и не докатится она до киевских стен. Святослав настаивал изготовиться и наутро начать бой. Наиболее решительно был настроен Всеволод. Владимир никогда не видел, чтобы его отец, всегда спокойный и рассудительный, находился в таком волнении. Он весь как бы подтянулся, голос его звенел, глаз с прищуром окидывал сидевших князей. «Надо ударить тогда, когда поганые ждут нас меньше всего. Ясно, что у нас не достанет сил, чтобы сокрушить их завтра. Наверное, не достанет их, чтобы сокрушить их и сегодня. Но ночь и внезапность скрадывают число. Надо развести костры, обмануть врага и тут же начать переправу. Сейчас Альта почти пересохла, и можно спокойно перейти ее вброд». Владимир слушал отца, и ему казалось, что предлагает он единственно разумное дело. А там как Бог подаст. В ту же ночь руссы ударили по половецкому стану и вначале добились успеха, потеснили врага, захватили первые его кибитки и даже поволокли в свой лагерь пленных. Но все глубже и глубже погружались руссы в пылающую кострами степь. И оказалось, что не было ни конца, ни краю этим кострам, ни этим шатрам, ни кибиткам, а из степи прямо на них с визгом выплескивались все новые и новые конные половецкие волны, заливая малочисленные дружины руссов. Шла яростная ночная схватка, и враг стал одолевать. Князья видели, что если сейчас, еще до восхода солнца, не повернуть назад, то на заре половцы вырежут всех до конца. И русские дружины повернули обратно. Половцы их не преследовали и дали исчезнуть в непроглядной ночной мгле. Но наутро, едва взошло солнце и окрасило степь в нежно-розовый цвет, воины заметили, как вдали будто кипит край поля. Эта половецкая конница шла вослед княжеским дружинам, и руссы рассыпались в стороны. Святослав с сыновьями повел свою дружину на север, намереваясь отсидеться в Чернигове. Изяслав со своим сыном Святополком, воеводами Коснячко и Тукой, уходили к Киеву. Вместе с ними скакали Всеволод и Владимир Мономах. Пути в Переяславль были переняты врагом. Владимир впервые испытал это, так пугавшее его впоследствии чувство страха. Дружина разбита, и нет теперь никого между этой грозно клубившейся на горизонте степью и им самим. Еще мгновение, и эти клубы охватят и малое число оставшихся дружинников, и отца, и его самого. Засвистит над головой половецкий аркан, и прощай, жизнь,